Прекратим пустую болтовню. Сколько вы хотите, чтобы пленник не убежал до получения приказа короля? 200 тысяч, грубо ответил майор. Не правду ли я сказал, что все обойдется дорого? Насмешливо заметил собеседник. Дорого или нет, а это моя цена, и я ничего не сбавлю. Хорошо, вы получите эти деньги. Когда? Завтра. Это слишком поздно. Что? Надменно спросил незнакомец. Я сказал, что это слишком поздно, невозмутимо повторил майор. Когда же вы их хотите получить? Сейчас. Неужели вы думаете, что я ношу при себе 200 тысяч? Я этого не говорю, но я могу отправиться с вами в Антип, где вы и отсчитаете мне всю сумму. Все бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Какое же? Если я вам назначил свидание здесь, если я прихожу сюда переодетый и один, то, вероятно, у меня есть на то причины. Причины остаться неизвестным. Вы очень проницательны. Однако мы можем договориться. Не вижу, каким образом, если только вы не согласитесь на мое требование. Вы же знаете толк в бриллиантах? Знаю немного. Вот, этот бриллиант стоит 100 тысяч икю. Возьмите. Он подал футляр из черной шагреневой кожи. Майор быстро схватил его. Но каким образом я удостоверюсь, что вы не обманываете меня? Трогательное доверие, рассмеялся незнакомец. Дела должны оставаться делами. Я рискую своей шкурой, чтобы услужить вам. Насчет вашей шкуры нечего беспокоиться, но я исполню ваше желание. Вынув из-под плаща потайной фонарь, он направил свет на бриллиант. Майору было достаточно взгляда, чтобы удостовериться в размерах награды, назначенной ему. «Вы довольны?» — спросил незнакомец, пряча фонарь обратно под плащ. «Вот доказательство», — ответил майор, пряча футляр и подавая незнакомцу связку бумаг. «Что это?» «Бумаги. Очень важные для вас. В них сведения о друзьях графа и о средствах, к которым они могут прибегнуть, чтобы вернуть ему свободу». «Право!» — вскричал неизвестный, живостью схватив бумаги. «Я не жалею, что так дорого заплатил за ваше содействие. Теперь мы все сказали друг другу». «Похоже». «Прощайте же. Когда вы мне понадобитесь, я предупрежу». «Вы уже уходите?» «Что же мне еще делать в этом совином гнезде? Пора каждому возвращаться к тем, кто его ждет». Слегка махнув майору рукой, он повернулся и исчез за развалинами алтаря. В ту же секунду его схватили несколько человек, схватили так быстро, что он не только не смог защититься, но и очутился связанным, с кляпом во рту, прежде чем опомнился от удивления, вызванного нападением. Безмолвные враги бросили катающегося по земле в бессильной ярости и исчезли в темноте. Майор после некоторой нерешительности направился к берегу. Там, по совету Нико, он выстрелил из пистолета в воздух и продолжал продвигаться медленными шагами. Шлюпка подплыла, и майор через 20 минут снова очутился на судне, где Нико почтительно принял его, держа шляпу в руке. Шлюпку подняли, люгер распустил паруса и поплыл с попутным ветром. Глава 10. Люгер-чайка. Люгер-чайка был судном водоизмещением в 90 тонн, с 4 пушками, которые делали его больше похожим на пиратский корабль, чем на мирный каботажный парусник. Однако уже год, как он курсировал вдоль берегов Прованса и Лиренских островов, и ничего худого о нем не говорили. Его хозяин Нико слыл честным и добрым малым, хотя немного грубым и задиристым. Эти недостатки, принадлежащие, впрочем, почти всем морякам, нисколько не уменьшали доброй славы, которой пользовался командир «Чайки». Майор де Лурсьер по прибытии на люгер тотчас отправился в каюту и, войдя туда, с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть от удивления. В каюте находился человек. Сидя за столом, он небрежно подтягивал ром, смешанный с водой, и курил трубку, окутав все вокруг огромным облаком синеватого дыма. В человеке майор узнал Мигеля Баска, рыбака. После секундной нерешительности майор вошел. Присутствие рыбака на люгере было довольно странным, однако не испугало коменданта, не имевшего причин предполагать, что Мигель относится к нему враждебно. При шуме, произведенном майором, у входа в каюту матрос обернулся, не вынимая трубки изо рта. Поднеся к губам стакан, Мигель сказал насмешливым тоном: «Эй, да это, если не ошибаюсь, наш достойный комендант. Очень рад вас видеть, майор». «Скажите, пожалуйста», — ответил майор, подражая Баску, — «да это наш Мигель. По какому случаю я застаю вас здесь, когда вы должны быть заняты в эту минуту рыбной ловлей?» «Ба», — сказал Мигель с насмешкой, — «рыбу можно ловить везде, и здесь не хуже, чем в другом месте. Что же вы не садитесь, майор? Или вы боитесь унизиться, сев возле меня?» «Вы не должны так говорить», — ответил майор, присаживаясь на стул. «Вы курите?» — спросил Мигель. «Нет, это развлечение для моряков». «Это правда, майор. Но вы пьете, я полагаю». Майор подал стакан, который матрос наполнил до краев. «Ваше здоровье, майор. Уж вас-то я не ожидал увидеть здесь». «Серьезно?» «Право, так». «Но, говоря откровенно, и я не думал вас здесь встретить». «Вы Сент-Анарата?» «Вы не можете не знать этого, коли я нашел вас здесь». «Так это мы на вас потратили 2 часа, лавируя между островами, рискуя наткнуться на какой-нибудь валун, вместо того, чтобы заниматься нашими делами». «Как это вашими делами? Разве вы заделались контрабандистом?» «Я занимаюсь всем», — лаконично отвечал Мигель, наполняя стакан. «Но за коим чертом вы здесь?» — спросил майор. «А вы?» — ответил Мигель вопросом на вопрос. «Я...» — в замешательстве начал майор. «Вы колеблетесь?» — с насмешкой продолжал Мигель. «Хотите, я скажу вам». «Вы, Мигель?» «Вы ездили на остров Сент-Анарат любоваться природой, не так ли?» — сказал Мигель с громким хохотом. «Действительно, мне нравится все живописное. Но я вспомнил, что забыл сказать Нико, где сойду на берег». Он сделал движение, чтобы встать. «Не нужно», — сказал матрос, заставляя его сесть. «Как же не нужно? Напротив, нельзя медлить». «А я говорю, что вам придется посидеть, майор», — решительно перебил моряк, — «пока я не поговорю с вами». «Поговорите со мной?» — с изумлением вскричал майор.